Со слов брата Владимира знаю, что Павел Дмитриевич Корин ему говорил о том неизгладимом впечатлении, какое на него произвели похороны патриарха. И именно после похорон окончательно созрел в голове художника замысел той огромной картины, которую так и не дали ему создать. 12. Однажды во время детского бала, в самый разгар бешеного галопа, явился некто маленького роста, худощавый, юркий, с лысиной, с небольшой кудрявой бородкой, очень похожий на Шекспира, в сопровождении девочки, ровесницы сестры Маши. Это был достаточно известный московский адвокат Игорь Владимирович Ильинский из мелкопоместных дворян Чернского уезда Тульской губернии, в свое время ближайший друг и сокурсник по университету брата моей матери Николая Сергеевича Лопухина. Игорь Владимирович являлся автором талантливой поэмы «Марксиада», ходившей с первых лет революции в самиздатских списках, но власти никак не могли дознаться, кто же ее сочинил. Там описывается, как Карл Маркс, политик-эконом, нам всем достаточно знаком. Как он встал из гроба, явился в Советскую Россию. В поезде его арестовали, поместили в Бутырскую тюрьму, вновь выпустили, а он попал в совхоз, бывшую помещичью усадьбу, потом очутился в Москве. Он ходил и удивлялся, что за страна, что за нравы, что за беспорядки. И вдруг выяснил, что всюду власти действуют его именем, пишут лозунги цитатами из его сочинений, даже памятник ему в Москве поставили. Примечание. Этот гипсовый памятник за короткий срок до того облез, что был втихую снесен. Конец примечания. Я знал Игоря Владимировича менее года, но хорошо запомнил этого талантливого, живого, обаятельного человека, великолепного рассказчика, который не стеснялся рассказывать анекдоты, иногда неприличные и всегда очень смешные. До революции он принадлежал к тем слоям либеральной интеллигенции, которые в разговорах костили царскую власть, были атеистами, иногда попадали в тюрьмы и в ссылки. А после революции поняли, что пакостили той власти, которая была неизмеримо выше и заботливее о благе народа, чем власть, пришедшая ей на смену. А явился Игорь Владимирович к нам, чтобы познакомиться с нами, так как узнал, что у нас собирается веселая детская компания, а у единственной его дочери Ляли совсем нет подруг. Ляля была прихорошенькая, одетая куда наряднее всех прочих девочек, она не захотела принимать участие в наших бешеных танцах, а, сидя на диване, с нескрываемым презрением смотрела на проносившиеся мимо нее пары. Ее отец пригласил половину участников того бала на день рождения своей дочери. жили Ильинские на Поварской, на 5-м этаже дома номер 6. Празднество прошло очень весело. Угощение оказалось отменное. И с тех пор мы, дети, стали постоянно бывать в той гостеприимной квартире. Мать Ляли, пышногрудая дама Софья Григорьевна, санитарный врач, встречала нас неподдельным гостеприимством. В той же квартире было полно жильцов. Жил там Николай Алексеевич Пушишников, друг Игоря Владимировича и племянник Бунина. Еще жила там необыкновенно уютная, впавшая в детство старушка, мать Игоря Владимировича. Она ходила в старомодной черной наколке и все молча и ласково улыбалась. Ляля была хороша, умна, талантлива и знала об этих своих качествах. Много прочла книг, писала стихи, в том числе и политические, которые декламировала со звонким пафосом. Помню такие строчки. «Когда орел двуглавый возвратится, чтоб сразиться с красной звездой». Мальчики были без ума от Ляли. Саша Голицын ради нее бросил ухаживать за Марийкой Шереметьевой. «И только про меня Ляля говорила, что я единственный, кто не поддался ее чарам». Хотя мы с ней крепко подружились и постоянно разговаривали на всякие умные темы. Игорь Владимирович был инициатором организации учебной группы девочек примерно одного возраста, чьи родители не хотели отдавать их в советскую школу. Педагоги Ефимовы, муж и жена, взялись учить 8 девочек, в том числе Лялю и мою сестру Машу. В будущем все они благополучно сдали экзамены экстерном за среднюю школу. 13. Той зимой к нам явились старичок и старушка, бывший лакей и горничная графов Хребтович-Бутеневых. А тетка моей матери, Екатерина Павловна Баранова, была замужем за старым графом Константином Аполлинарьевичем. В революцию Бутеневы уехали за границу и, уезжая, оставили на хранение свои вещи этим старичкам. А нечестивый управдом приказал освободить подвал. Решать вопрос требовалось немедленно. В ближайшее воскресенье мой отец, брат Владимир и я отправились с салазками в старинный особняк Бутеневых на Поварской, 18. Чтобы не будоражить жильцов особняка, спустились в подвал на цыпочках. Старички открыли тяжелый дверной замок. При свете свечей мы увидели несколько огромных, как у скупого рыцаря, кованых сундуков. Со звоном стали их открывать, запустили в них руки. Каково же было наше разочарование, когда мы стали вытаскивать отсыревшие за 6 лет куски материи, которые настолько сгнили, что распадались в наших руках. Это было столовое белье, скатерти, салфетки, только вышитые графские гербы оставались целыми. На дне одного из сундуков обнаружили несколько небольших портретов, и толстую книжищу в форме удлиненного прямоугольника. Находки мы увязали и повезли домой на салазках. Акварельные портреты Владимир повесил в своей комнате. Я выбрал портрет пастелью двух девушек-красавиц. Старшая была в голубом платье, младшая в платье цвета абрикоса. Я повесил его сбоку своей кровати, чтобы, просыпаясь, любоваться красавицами. Надпись на обороте портрета поясняла, что это сестры Васильчиковы. Анна Алексеевна, моя прабабушка, ее сестра Екатерина Алексеевна. Первая вышла замуж за графа Павла Трофимовича Баранова, Тверского губернатора. Вторая – за князя Владимира Александровича Черкасского, известного деятеля по освобождению крестьян. Несколько лет подряд портрет висел у моей кровати. Я все любовался красавицами и говорил, что влюблен в старшую. Мне только не нравилось, что она моя прабабушка. Позже я его подарил своей сестре Соне в день ее свадьбы. Когда я к ней приходил, то со щемящим чувством взглядывал на портрет. Увы, произошло ужасное. В отсутствие хозяев нянька разбила стекло и, найдя портрет запылившимся, стала протирать его тряпкой и стерла красавец. Он погиб. Моя прабабушка Анна Алексеевна в юные годы была знакома с Достоевским, и, как он пишет в письме своему другу барону Врангелю, ему нравилось. После каторги и солдатчины он получил право вернуться в Россию и жить где хочет, кроме обеих столиц. Он выбрал Тверь. Ходил к губернатору обедать. Через 4 месяца Анна Алексеевна выхлопотала ему право переехать в Петербург. Обо всем этом я сочинил новеллу, но редакторы мне говорили, что для читателя интересен Достоевский, а не чья-то прабабушка. В конце концов, не новелла, а сильно урезанный документальный очерк о Достоевском и чуть-чуть об Анне Алексеевне был напечатан в номере 52 журнала «Огонек» за 1977 год. О том, что она мне приходится прабабушкой, редакция вычеркнула. Найденная в бутенёвских сундуках толстая книжища оказалась альбомом автографов, который собирала младшая из сестер Васильчиковых Екатерина. Альбом смотрели литературоведы. Директор Мурановского музея Николай Иванович Тютчев. Братья Борис Исаакович и Григорий Исаакович Ерхо, из коих старший позднее попал в лагеря. Братья Михаил Александрович и Федор Александрович Петровские, из коих старший позднее погиб в лагерях. Все они, рассматривая альбом, ахали и восхищались и говорили, что альбому цены нет. Там были автографы царей и королей, полководцев, министров, а главное – писателей, в том числе Шиллера, Гёте, многих французов, а из наших – Пушкина, письмо к жене, правда, известная пушкинистам, Карамзина, Жуковского, Вяземского, Баратынского, конвертик с волосами Гоголя и отдельная тетрадка, сказка Лермонтова «Ашик Крип», написанная рукой автора. А раньше она печаталась по писарской копии. Ряд разночтений повысил ценность тетрадки. Впоследствии директор литературного музея, бывший секретарь Ленина Владимир Дмитриевич Бонч-Брузевич в очень трудное для нашей семьи время купил этот альбом. Тотчас же он был разодран на куски. Автографы писателей распределили по их именным фондам. Автографы королей, полководцев и министров отправили в Центральный государственный архив древних актов. 14. В начале того же 1924 года был опубликован закон о выселении из своих имений последних помещиков, а оставались в своих родовых гнездах все больше ветхие старушки и старички. Была у моей матери престарелая тетка, бабушка Юля, Юлия Павловна Муханова, бездетная вдова Сергея Ильича Муханова, отставного кавалергарда, умершего еще в 90-х годах прошлого столетия и приходившегося дальним родственникам декабристу Муханову. До революции бабушка Юля жила в своем имении Ивашково в 20 верстах к северо-востоку от Сергиева Посада. Теперь оно переименовано и называется в честь прежних владельцев Муханова. Бабушка Юля любила принимать у себя в Ивашкове на зимние каникулы мальчиков, своих племянников и внучатых племянников, в том числе моего брата Владимира. Жила она, общаясь с соседями-помещиками, часто ходила на могилу своего мужа. Очень любила свою ближайшую наперсницу-экономку и много внимания отдавала старушкам из богадельни, которую основала и содержала на свои деньги. Была она маленькая, некрасивая, вся в бородавках и весьма разговорчивая. Брат Владимир называл ее «божьим одуванчиком», и это прозвище очень к ней подходило. В первые годы после революции бабушку Юлю выселяли из барского дома, и она вместе со своей экономкой перебрались в богадельню. Старушки, обитавшие там, считая ее своей барыней и благодетельницей, отвели ей отдельную комнату. Ей кланялись в пояс и оказывали всяческое почтение не только старушки, но и крестьяне. Так жила она более или менее благополучно 7 лет. Тяжкий удар постиг ее, когда власти в поисках драгоценностей раскопали могилу ее мужа и выбросили его прах. С помощью крестьян она вновь его погребла, а вскоре ее вместе с верной экономкой выселили из богадельни. Обе они перебрались к брату экономки, священнику села Глинково, что в 4 верстах к югу от Сергиева Посада. Бабушка Юля написала моим родителям письмо, в котором жаловалась, что к ней относились с меньшим почтением, чем в богадельне. Мои родители поехали в Глинково. Они убедились, что глинковские окрестности очень живописны.